Глава 11. Кто украл пирожные? Когда они прибыли, червонный король и червонная королева сидели на тронах, а вокруг собралась огромная толпа. Всевозможные птички, зверьки и вся колода карт. Лицом к тронам стоял валет, закованный в цепи, под охраной двух солдат, одного справа и одного слева. По правую руку от короля в почтительной позе вытянулся белый кролик. В одной руке у него была труба, а в другой — свиток пергамента. Посреди палаты красовался стол, а на нем блюдо с пирожными. Пирожные выглядели так привлекательно, что при одном взгляде на них слюнки текли. «Поскорей бы кончился суд, и всех бы нас угостили», — подумала Алиса. Но надеяться на это не приходилось. И чтобы не стоять без дела, она принялась осматривать все вокруг. Алисе никогда еще не приходилось бывать в зале заседаний суда, но описания таких залов попадались ей в книжках, и она с удовольствием убедилась, что ей почти все известно, по крайней мере, по названиям. «Судья должен быть в парике», — подумала она. «Значит, это он». Кстати сказать, судьей был король. Он был в пышном парике, поверх которого возвышалась корона. Такое сооружение на голове, вероятно, доставляло ему массу неудобств, и уж, безусловно, было ему не к лицу. «А вон там скамья присяжных», — думала Алиса. «А те 12 созданиец...» Ей, как видите, пришлось применить это слово, потому что там были и малюсенькие зверушки, и птички. «Это, насколько могу судить, члены коллегии присяжных заседателей». Эти последние слова она повторила про себя дважды или трижды, и не без гордости. Ибо считалось совершенно справедливо, что очень немногие девочки ее возраста вообще способны понять их значение, даже если их сократить до слова «присяжные».